311. В лучах утра учитель шлет лучшие мысли. И о том, чтобы их не упустить, тоже надо заботу явить. Упустить легко, стоит только отвлечься или распылить сознание, и сокровища посланные будут просыпаны мимо. Мало послать, принять надо. Так посылающие и принимающие связаны обоюдно. И если посылающий должное напряжение являет, то и принимающий полную готовность должен явить. Готовность отложить все личное и мешающее, готовность сознание свое освободить и приемник его держать чистым и открытым. Каждая сторонняя мысль вытесняет мысль учителя, и место ее в сознании захватывает. Следует со всем вниманием озаботиться тем, чтобы обрывки мыслей, мешающих, и лохмотья своего мышления не вторгались и не затемняли экран сознания. На ноту учителя, даваемую каждодневно, нужно суметь зазвучать, и звучание арфы духа со всей силой доступной сохранить в течение дня. Сознание настраивается или гармонизируется в разных ключах, то есть каждый раз настраивается на волне соответствующей. Вследствие этого и характер, и стиль записи меняется. Меняется ритм слов и гармония их сочетаний. Ритмы речи человеческой можно разнообразить до бесконечности, вызывая каждым из них вибрации нужных центров. Игру и переливы незримых огней являет собой речь человеческая, если тайно ее овладел дух. Мистерия огненной речи лишь огненно постигается. Власть над сердцем людей имеет необычайную. За речью своей следите, дабы не перешла она в лепетание. Пустые оболочки пустые слова произносят и лепетные речи говорят. Нужно побороть лепетание. Торжественность поможет. Торжественностью побеждается все, что не соответствует достоинству духа. Если в каждом слове заключена энергия ценная, то можно ли слова бездумно на ветер бросать? Во всем, что касается огня, сугубая бережность соблюдается. Причины две. Ценность накопленной и аккумулированной энергии и огненные следствия мыслей реченных. Об огнетворчестве подумаем. Дитя малое что-то лепечет. Ребенку простительно. Невежественным людям простительно. Они ничего не знают, но непростительно ученику. Контроль над речью требует особой осмотрительности, и особенно тогда, когда возгораются огни. Ибо тогда каждое слово несет на себе печать оправдания или осуждения. Как огненные стрелы вонзаются в сознание людей слова, насыщенные психической энергией, и надолго остаются там, воздействуя на человека. Нельзя привести никаких оправданий за речи и слова необдуманные, неосмысленные и без дела сказанные. Можно представить себе, что ни одной капли ценной энергии не выдается без нужды и контроля. Учитель ученику доверяет огонь. Доверие надо оправдать. Как же могу дать больше, если меньшим управить не смогли? И как же пошлю с поручением, если и малого не выполнили? Учитель озабочен тем, чтобы все энергии ученика привести в состояние должной готовности и дисциплинированности, то есть управляемости, состояние умения управлять ими. Это достигается долгой и постоянной тренировкой и упражнениями. Не нечто надуманное, но мудрое использование опыта возможностей, жизнью даваемых. В конце концов, лучшим учителем и лучшей школою будет все-таки жизнь. А учитель не промедлит указания нужные дать и условия требуемые приготовить. Лишь бы пламень священный, горящий в груди, не погас среди сутолоки жизни.